за тобой моя мечта. И на все четыре стороны стой, кричали небеса. И сорвавшись с небес, я крикнул: светом светит зарево, слышу я.